Вторая ошибка. Беспокойство по поводу отсутствия результата. Желание. Очевидно, чем больше вы беспокоитесь, тем медленнее продвигаетесь к цели, если вообще продвигаетесь. Конечно, для обретения душевного равновесия человеку всегда необходимо знать, на чем его основывать. Трансерфинг дает это знание. Ваше положение в пространстве вариантов относительно цели подобно тому, как если бы вы находились в лодке в открытом море. Для того, чтобы добраться до земли, необходимо плыть все время на север, куда указывает стрелка компаса, направление хода ваших мыслей. Пока вы представляете, как подплываете к земле и сходите на берег, ваша стрелка направлена куда надо. Все, что требуется, думать о прибытии и грести. Только это и ничего больше. Но вот нетерпеливый разум начинает ерзать и тормошить гребца. А туда ли мы плывем? А скоро? А вдруг не хватит сил? А если земля не там? Ну, конечно, надо совсем в другую сторону. В результате стрелка компаса начинает метаться, и лодка постоянно меняет курс. Разум не видит движения в пространстве вариантов, а потому сомневается и тревожится. Он привык держать ситуацию под контролем. Разум успокоится только в том случае, если дать ему задание, при выполнении которого он будет понимать, что делает. Вот и скажите ему, чтоб не раскачивал лодку, а держал руль по курсу. Контроль над ходом мыслей. Вот в чем должна заключаться работа разума. С желанием дела обстоят несколько сложнее. Это самый натуральный якорь. Хорошо бы от него избавиться. Путь самурая, например, заключается в том, чтобы жить так, как будто ты уже умер. Тогда терять и бояться нечего. Так же бесстрастно следует двигаться и к цели, как будто уже смирившись с поражением. В таком случае якорный канат будет просто обрублен. Если же смириться никак не удается, тогда якорь нужно хотя бы поднять. Скажем так, есть желание, которое перерастает в намерение действовать, а есть вожделение. Второе представляет собой прежде всего боязнь неудачи. «Так хочу, просто сил нет, и в то же время боюсь, что не получится». А почему боюсь? Потому что думаю не о цели, а о средствах ее достижения. Вожделение создает избыточный потенциал, который сильно искажает окружающее энергетическое поле, что влечет за собой сопротивление равновесных сил. Вот они-то и мешают достижению цели. Необходимо снова и снова напоминать своему разуму, чтобы он мыслил о цели как о свершившемся факте. Конечно, мрачные размышления будут время от времени выплывать, но и пусть, не надо с этим бороться. Главное, не забывать, что все эти мелкие шатания не должны сильно уводить от основного курса. В конце концов, если рассудить, можно осознанно снизить вожделение. Как вы помните, предложения программисту поступили именно в тот момент, когда он почти отчаялся, а, следовательно, отпустил судорожную хватку желания. Так вот, сознательно это сделать тоже вполне возможно. Ведь я этого хочу? Так в чем же дело? У меня это будет.